21. Служебная характеристика на Боннер Елену Георгиевну, 1922 года рождения, лейтенанта медицинской службы, члена ВЛКСМ с 1939 года. Товарищ Боннер Елена Георгиевна находилась на службе в ВСП номер 122 с декабря 1941 года по октябрь 1942 года в качестве младшей медсестры и с октября 1942 года по 18 июня 1945 года в качестве старшей медсестры. Квалифицированная медсестра, выросшая на практической работе, себя проявила как толковый энергичный работник, заслуженно пользуясь большим авторитетом как среди раненых, так и руководимого ею персонала. Кроме выполнения прямых обязанностей, как старшая медицинская сестра по обслуживанию 6 вагонов для легкораненых, она привлекалась к погрузочно-разгрузочным операциям, хорошо наладила плацкартную систему. Принимала активное участие в организации политико-воспитательной работы с личным составом поезда в качестве агитатора и групповода политзанятий. С февраля 1942 года до 1945 года работала секретарем комсомольской организации на ВСП. За образцовое выполнение своих служебных обязанностей имеет ряд благодарностей и занесена на доску почета ВСП-122. Начальник ВСП-122, майор медицинской службы, подпись.